Глава 24. «Ты была права», — сказала Лулу, подойдя ближе. Остальной обезьяний отряд держался позади и молча наблюдал за ними. «Ты сказала, что мы не можем просто сидеть на деревьях, ожидая, пока проблемы сами свалятся на нашу голову? Мы слишком долго игнорировали все, что творится в остальных частях страны Оз. А теперь только глянь, что произошло. Когда я услышала, что в городе творится какая-то чертовщина, то подумала, что лучше всего направиться именно сюда. Было ощущение, что рано или поздно ты обязательно появишься здесь». «Что с Момби?» — вмешался Нокс. «Она тоже здесь?» «Неа!» — отозвалась Лулу. «Прошлой ночью она исчезла из своей комнаты. Не представляю, куда она сбежала. У меня и другие проблемы для волнений есть». «Что произошло с городом?» — спросила я. «Где все?» Лулу расхохоталась. «Все ушли, полагаю. По крайней мере, самые стойкие, кто не сбежал, когда вы со своими ребятами атаковали это место. Дороти исчезла, город разрушен. Не так уж много причин было оставаться». «А еще здесь небезопасно. Как-то неправильно. Здесь что-то мерзкое творится, тухленькое, похуже завалявшейся недельной селедки». «Оно и видно», — согласилась я. «Не представляю, в чем дело, но я посылала во дворец три разных отряда. Больше я их не видела. Зато мы заметили признаки жизни. Одну парочку». «Какую?» — спросила я, навострив уши. — Кто здесь был? — Глинда и Дороти пролетали мимо несколько часов назад. Промчались прямо над стеной желтого кирпича в розовом мыльном пузыре. Согласна, это не столь эффектно, сколь обратить в прах всю стену, но... Сердце ушло в пятки. Я огляделась, пытаясь найти хоть какой-то знак их пребывания здесь. Куда они направились? — спросила я у обезьяны. — Мы должны найти их срочно. Лулу обнажила зубы и прищурилась. — Сладенькая моя, будто бы я не знаю, — проговорила она. — Но и мы, обезьяны, без дела задницы не просиживали. Лулу кинула косой взгляд на револьвер. Дороти сбежала. Забрала Озму и устремилась прямиком в свое старое доброе логово. Во дворец. Она сказала, что хочет сделать. «Думаешь, нам удалось с ними приятно поболтать? Если жаждешь быть в курсе планов Дороти, разузнай их сама. У тебя есть работенка, дорогуша. Мы с ребятами защитим город, а тебе лучше пошевеливаться». Я плотно сжала челюсти, размышляя, куда все это нас заведет. «Она пошла туда», — сказала Лулу и указала в сторону дворца, констатируя очевидный факт. «Хотела бы я еще поболтать с тобой, но, коль уж честно, время и так поджимает. Удачи!» Я кинула взгляд на Нокса, тот кивнул в ответ. Толпа обезьян расступилась, освобождая проход, и мы двинулись в путь. «На твоем месте я бы направилась к лабиринту!» — крикнула вслед Лулу, когда мы уже уходили. «А теперь вопросы задаю я», — заявил Нокс. «Что за чертовщина здесь творится?» Я была практически уверена, что вопрос этот риторический. Но даже если нет, ответить на него было невозможно. Я знала только, что какая-то сила перенесла нас сюда, и что бы тут ни происходило, дворец находится в самом центре событий. Чем дальше мы устремлялись по разгромленным городским улицам, тем сильнее и ощутимее становилась угроза, исходящая из центра. Идущий рядом со мной Нокс выглядел больным и измотанным. «Во дворце какое-то зло», — подал голос чародей. «Я чувствую его». Хоть Нокс и не сказал это вслух, но ему было тяжело. Он дрожал, постепенно замедлял шаг и уверенно боролся изо всех сил, только чтобы продолжать идти. «Словно бы дворец хочет, чтобы я повернул назад», — добавил он. «Я тоже чувствовала это и могла с уверенностью сказать, что во дворце сосредоточилось зло. Но меня не отталкивало это ощущение, а наоборот притягивало ближе, будто где-то там проходила вечеринка, а я шла на звуки музыки, или будто кто-то готовил вкуснейшее жаркое, а меня, голодную, влек к себе аромат еды. Но я об этом не сказала. Нокс опустил голову и упорно продолжал идти. Вскоре мы подошли совсем близко, и я смогла воочию увидеть, насколько гротескным стал дворец. Он был покрыт мерзким слизистым мхом, а вместо богато украшенных позолоченных дверей, некогда служивших входом, красовалась какая-то жуткая скульптура, барельеф уродливого гигантского создания. Чем-то оно напоминало осьминога, но с большим количеством рук-щупалец и мерзкой пастью, полной острых оскаленных клыков. «Что это за штука?» — недоверчиво спросил Нокс. Я не ответила, потому что заметила кое-что более тревожное. На ступеньках, словно давно выброшенная рваная тряпичная кукла, раскинув ноги и руки под неестественным углом, лежал страшила. Голова его безвольно болталась, свисая на бок. Он сам на себя не был похож. «Черт!» — выругалась я. «Шоу начинается!» Я призвала клинок в надежде, что это сражение будет быстрым, и в ужасе завизжала, увидев то, что появилось вместо него. Неизвестно откуда и как в ладони моей материализовалась черная шипящая змея и теперь извивалась, зажатая в кулаке. Я не успела ее отбросить, и она уже оплела запястье и предплечье, покачивала головой и раскрыла пасть, собираясь атаковать. Даже не подумав, я отослала ее обратно, действуя рефлекторно, так же, как привыкла отправлять никуда оставшийся без надобности клинок. Нокс пялился на меня с открытым ртом, но я вдруг поняла, что не особо удивлена случившемуся. «Все дело в этом месте», — пояснила я. «Здесь повсюду зло. Оно просачивается в предметы и изменяет их». Нам не удалось подольше подумать об этом. Страшила зашевелился. Сев, он поглядел на меня своими крошечными нарисованными глазками-пуговками и слабо улыбнулся. «Привет», — сказал Страшила без единой нотки угрозы в голосе, которую привычно было слышать из его уст. Вместо истинного злодея он сейчас был похож на дядюшку ученого, странного и лишь самую малость свихнувшегося. «Я вас знаю». Я мгновенно заметила, что с ним что-то не так, но не сразу поняла, что. А потом меня озарило. Голова Страшилы выглядела деформированной и до странности плоской, словно в ней чего-то не хватало. И я была практически уверена, что знаю, чего именно. Без верного клинка, на который всегда можно положиться, появилось ощущение, будто я плохо подготовлена. Но есть же и иное оружие, которым можно воспользоваться. По крайней мере, так мне казалось. Однако после попытки зажечь пламя и метнуть фаербол, с пальцев сорвалось лишь облако тошнотворного зеленого дыма, пахнущего протухшими яйцами. Внутри все оборвалось. Я осознала, что теперь на магию вообще нельзя будет положиться. К счастью, по крайней мере пока, казалось, что Страшила не представляет особой угрозы. Когда я взбежала по лестнице, подходя ближе, он не попытался ни напасть на меня, ни даже убраться с пути. Вместо этого Страшила просто сидел и бормотал себе что-то под нос. «Заклинание?» — задумалась я, напоминая себе не терять бдительности. Я сообразила только, когда подошла поближе. «Нет же, никакое это не заклинание». «И тогда черт сказал поганке», — бормотал Страшила. «Нет, стойте. Давайте опять начну сначала. Две молодые блудницы и жулик пошли в...» Заметив, что кто-то идет к нему, Страшила вновь поднял голову и одарил меня таким взглядом, словно видел впервые. «Я его уже тебе рассказывал?» — спросил он и опустил глаза. Его голова из мешковины завалилась на бок и хлопнулась на плечо. «Знаешь, когда-то я был очень-очень умным. Все так говорили. Я даже был настоящим королем. Настоящим. А посмотри на меня теперь». При этих словах его нарисованное лицо исказило гримаса горя, и старшила принялся беззвучно рыдать. «Кто?» — спросила я, и без этого зная ответ. «Дороти», — пробормотал он. «Моя добрая подруга Дороти! Как она могла?» Жалкое зрелище. Видеть его, самого злобного и наводящего ужас приспешника Дороти, в таком состоянии. Но все же я не испытывала к нему сочувствия. Как я могла жалеть такое создание? Я схватила его рукой за горло и вздернула вверх, крепко сжимая пальцы. Из криво вшитого рта донесся булькающий звук, когда старшила попытался сделать глоток воздуха. Бульканье не прекращалось, а я сжимала все сильнее и сильнее. Он молотил набитыми соломой руками, но в действительности не сопротивлялся. Скорее, даже для старшилы это стало облегчением. Наконец, глаза моей жертвы распахнулись. Он издал последний пронзительный писк, и соломенное тело безвольно обвисло. Вопрос, как старшила вообще мог жить, всегда был для меня тайной, и, скорее всего, ею и останется, но, как бы то ни было, сейчас он мертв. Я его уничтожила. Прежде чем отшвырнуть страшилу, я схватилась за ткань его головы, сейчас свободно висящую, и дернула, отрывая ее от тела. Второе обезглавливание за день. Пожалуй, это можно назвать личным рекордом, а? Стоило только внимательно изучить голову, вывернув ее наизнанку и высыпав содержимое на землю, как все подозрения подтвердились. Из плотного мешка вывалилась лишь кучка соломы, пара шариков ваты и прочие мелкие штуковины. Как я и подозревала, мозги страшилы исчезли. Их уже забрала Дороти. Теперь все было у нее. Сердце, мозги и хвост. Но зачем? Что она собирается с ними делать? Я кинула голову страшилы на землю и для верности потопталась по ней. «О-о-о-о!» — выдавил Нокс. Сперва мне показалось, что это реакция на очередной акт моей бесстыдной жестокости, но тут чародей прижал палец к губам и шепнул: «Прислушайся!» Первое время я ничего не замечала, но потом вдалеке из глубин дворца раздался грохот. Земля у нас под ногами задрожала, и в тот же момент барельеф с осьминогом ожил. Его щупальца принялись извиваться, а глаза загорелись жутким зеленым светом. Медленно, медленно существо распахнуло пасть, открывая проход, достаточно большой, чтобы туда мог протиснуться человек. Я покосилась на Нокса. Никогда еще не видела его в таком ужасе. «Полагаю, можно расценивать это как приглашение», — решила я.